сомнения и роковые сигналы. Может, и впрямь причалы корабля времени и даже карта с их обозначениями влияют на людей. Что-то не заладилось у нас с вылетом к берегам реки Огайо. То и дело у каждого участника экспедиции возникали мелкие проблемы, но которые обязательно надо было решить до отъезда. Наконец снова собрались на квартире у Стефана. Прощальная дружеская пирушка перед дальней дорогой. Вылет на следующее утро. Мы с Педро заявились к Стефану одновременно. Удивительно, что самый пунктуальный из нас, Соломон, в тот вечер опаздывал. Прождали его около часа, думали, гадали, что же могло задержать нашего пилота. Пробовали шутить по этому поводу, придумывали разные версии, причины, все неудачно. Наконец Соломон появился. Он и так никогда не отличался излишней веселостью, но сегодня был особенно грустен и задумчив. Впрочем, в тот вечер и Стефан, и Педро тоже выглядели какими-то сникшими и озабоченными. Не дав Соломону раскрыть причину своего опоздания, мы поспешно уселись за стол. Хозяин постарался. Может, хотел, чтобы во время суровых экспедиционных будней мы вспоминали это гастрономическое чудо. А может, просто перед дальней дорогой хотел опустошить холодильник, чтобы добро не пропадало. Не успели увлажнить стаканы, как Стефан ринулся произносить тост. Однако на этот раз красноречие почему-то изменило ему. Он запинался на каждой фразе, делал затяжные паузы, закатывал вверх глаза, мучительно вспоминал и подбирал слова. Из всей его сумбурной речи я понял только, что время как бы отбрасывает нас от поисков таинственных подземелий, поскольку в своих исследованиях мы подошли к опасной черте. Но завершил Стефан свой странный тост вполне оптимистично. «И все же мы преодолеем трудности и отправимся в путь. Ничто нас теперь не остановит, ни козни врагов, ни оккультные силы, ни проклятия древних». Что за опасная черта? Почему время отбрасывает нас от поиска? И какие враги и оккультные силы ополчились против нас? Наверное, и сам произносящий тост не смог бы толком объяснить. Но речь произнесена, стаканы глухо стукнулись друг от друга, надо было веселиться, а веселье-то как раз и не получалось. Разговор не клеился, шутки и остроты становились все тяжелее и бесцветнее. Даже водка и джин в этот вечер отлынивали от своих обязанностей — опьянять, будоражить, веселить. «А знаете, что мне сегодня приснилось?» — неожиданно спросил Соломон и тут же ответил на свой вопрос. «Видел я во сне пожар. Горела шаловливая куропатка. Я пытаюсь потушить, а она горит, горит, родимая». Слова нашего пилота произвели на всех удручающее впечатление. «Этот сон не к добру перед вылетом», — немедленно заявил Педро, самый впечатлительный и суеверный в нашей команде. «Вот помню, однажды мне приснилось перед экспедицией...» Начал и замер на полуслове Педро. Так мы не узнали, какое ночное видение одолевало нашего приятеля и каковы были его недобрые последствия. Расспрашивать не стали. «Она горела в воздухе или на земле?» Озабоченно обратился к Соломону Стефан. Тот задумался. «Огонь помню, как пылает самолет помню, видел все как наяву, а вот где это происходило, не знаю. Но раз я был не за штурвалом и пожар заметил вроде бы со стороны, значит, наверное, это случилось на земле». «Уже легче», — с видом опытного толкователя снов заключил Стефан. «А не снилась ли тебе карта расположения причалов корабля времени? Напряги свою память». Соломон, не задумываясь, кивнул. «Снилось». Стефан и Педро многозначительно переглянулись. «И мне она снилась», — обреченно признался Педро. «А еще всякие ужасы. Какое-то подземелье, то жар, то холод, вокруг ужасные рожи. Детали не помню, но то, что меня пытали и жгли на костре инквизиторы, видел отчетливо. Здоровые такие гады, откормленные. А одеты они были почему-то черно-золотистые балахоны. Вместо дров они бросали в костер подо мной, свернутые в рулоны карты. При этом инквизиторы кривлялись и орали: «Сам делал, сам и жарся на них, сатана! Вечно ходить тебе на том свете вверх ногами! Не тронь того, что неприкосновенно!» Педро взглянул на всех, словно ища сочувствия. «За что они меня? Ну разве я похож на сатану?» «Ну, когда долго не бываешь в парикмахерской, в общем-то, немного похож», — жестко, но честно ответил Стефан и поинтересовался. «Ну, а видел себя сожженным, то есть пепел, золу, угли или что там после тебя оставалось?» Педро задумался. «Да вроде бы нет. Огонь, боль, мучения, крики и хохот инквизиторов. На том все и закончилось. Уже легче», — снова тоном знатока произнес Стефан. «Гораздо хуже, если бы ты увидел свои сгоревшие останки. Значит, теперь наяву мне будет плохо, но не совсем?» — поинтересовался Педро. Стефан ничего не ответил, лишь тревожно взглянул на приятеля. «Грустная мысль, что мои соратники слегка свихнулись от чересчур усердной подготовки к экспедиции, все настойчивее волновала меня. Я едва сдержался, чтобы не влезть с ехидными замечаниями в их содержательный разговор. И все же что-то надо было делать — вырывать соратников из опасного плена мистики. Но тут вдруг выяснилось, что ночной кошмар не обошел стороной Стефана. «Мне снилось, что я Паганини», — с легкой грустью заявил он. «Да от мании величия ты даже во сне не можешь избавиться», — не удержался я. «А что тут поделаешь?» — виновато развел руками Стефан. «Талант всегда тянется к таланту, даже во сне. И потом, не мы ведь выбираем сновидения, а они нас». «Ну и что с тобой происходило?» — заинтересовался Педро. «То, что и должно происходить с великим музыкантом. Я играл на скрипке». «Конечно, с оборванными струнами», — подсказал я. «Может, и с оборванными. Весь сон подзабыл, и начало, и конец, а вот некоторые детали прочно врезались в память», — пояснил Стефан. «Виделся мне какой-то мрачный концертный зал. Я на сцене. Где это было? Может, даже в подземелье. Неужто в перевернутой пирамиде?» — снова не утерпел я. «Кто знает», — не заметил моей иронии Стефан, — «вокруг темнота, лишь несколько свечей горит, а публика орет: «Давай 25-е капричо!» Я им объясняю, что Никола Паганини, то есть мной, написаны только 24 капричо, а публика не слушает, продолжает орать: «Давай 25-е!» Представляете? И что им втемяшилось в башку, почему требовали ненаписанное Паганини капричо? В общем, начинаю играть нечто невообразимое. Публика снова недовольна. «Прекрати импровизировать! Давай как положено, по нотам и без всяких выкрутасов!» Кто-то выносит мне на сцену пюпитр. Смотрю, а на нем вместо листов с нотами наша карта с обозначением причалов корабля времени. Чтобы не злить публику, снова начинаю играть по знакам на карте. И не могу понять, как это происходит. Смычок, не подчиняясь моей руке, будто пляшет. Но весь ужас положения был в том, что я не мог завершить свое выступление. Только подходил к концу странного капричо, как скрипка и смычок, словно сами по себе, начинали его сначала с первых нот. При этом какой-то зловещий голос мне нашептывал: «Ты запутался во времени, тебе уже не выбраться из временного лабиринта. Вечное тебе блуждание без выхода. И играть, играть, играть».